Глава 17. Адель и Эдуард улетели из столицы. Он продолжал свои речи и доклады о Гарпии, она сопровождала его в поездках. У меня не было сомнений, что долго такое содружество не продолжится. У Кондрата Адель еще могла бы согласиться на вторую роль, он все же интеллектуально превосходил ее, и она это понимала, но с Эдуардом они были ровня, а это означало, что вторые роли будет играть он. Вскоре они вернулись в столицу, она профессором в университет, он сотрудником в Академию наук. Она заняла место, которое хотела, он взял любое, лишь бы быть при ней. Все совершилось, как и должно было совершиться. А у нас с Кондратом шло странно. Меня, наверное, меньше всех огорчила неудача на установке. Я не лгал, убеждая Кондрата, что и отрицательный результат тоже важен. Мне думалось, что я утешаю его своими рассуждениями, но он почему-то раздражался, а не успокаивался. Помню один разговор в его кабинете. «Посмотри на этих двух людей». Я показал на Жолио и Ферми. «Гении, правда? А почему? В чем их гениальность?» «Мартин, это же просто! Продемонстрировали высочайшую силу мысли, глубокое экспериментаторское искусство. И в результате совершили научный подвиг, открыли ядерную энергию, сделали возможным ее использование. А можешь ли утверждать, что не будь Жолио и Ферми, человечество не узнало бы о ядерной энергии?» «Ты задаешь наивные вопросы, Мартин. Кроме них двоих, еще два десятка отличных ученых вплотную приблизились к такому же открытию. Но Жолио и Ферми опередили их всего на несколько дней. Но опередили. Вот-вот. Открытие могли совершить не только они, но и другие. Имелось что открывать, ибо константы ядра урана были объективно такие, что стало возможным огромное выделение энергии при распаде этого ядра. А явись константы иными, вырывайся при распаде не несколько нейтронов, зажигающих цепную реакцию, а, скажем, один нейтрон на два распада, и не было бы никаких цепных реакций с баснословным выделением энергии. И не было бы никакого ядерного оружия, и никаких ядерных электростанций, никаких атомных реакторов для мирных целей. И ни эти два физика, ни два десятка других, проводивших одновременно с ними те же исследования, не совершили бы своих открытий, и никто не вешал бы их портреты на стены, никто не говорил бы об их гениальности. Чуть-чуть сложись по-иному некоторые физические константы, и всю историю человечества пришлось бы писать по-иному, не только биографии двух знаменитых физиков. К чему ты все это? К тому, что и Жолио, и Ферми остались бы такими же умными и талантливыми, будь константы распада ядра иными, но только никто не узнал бы тогда, какие они умные и талантливые. Да, нам не повезло с константой тета, но разве мы от этого стали иными? Менее талантливыми? Глупей или злей? Кондрат, какими мы были, такими и остались. Давай утешаться этим. Он взволновался. Его что-то сильно расстраивало. Утешайся, если тебе этого достаточно. А у меня временами желание послать наши исследования к черту, взорвать твой ротоновый генератор, размонтировать мою энергетическую установку. Почему такая дискриминация моих работ? Мой генератор взорвать, твою установку только размонтировать, несправедливо. Шутка до него не дошла. Меньше, чем когда-либо прежде, он способен был воспринимать иронию. Особенно, если иронизировали над ним. Ротоновый генератор работал как хорошие часы. У меня появилось свободное время. Я предложил Кондрату помочь в обслуживании его установки. Он не захотел. «Ум хорошо, а два лучше, слыхал?» — сказал я. «Не хочу отягчать тебя своими затруднениями». «Один можешь и не увидеть, где увидят двое». Он пронзительно глянул на меня. Установка моя и только моя. Делай свое дело, я буду делать свое. Удачи разделю с тобой и обоих ушедших позову к успеху, а неудача пусть будет только моей. Я не сумел скрыть негодование. Трудно работать, Кондрат, когда видят в друзьях лишь любителей быстрого успеха. Он закричал: «Трудно со мной? Тогда уходи, я не держу. Адель ушла, я ее не остановил, а она мне все-таки...» «Жена, а не просто сотрудник, как некий Мартын Колесниченко», — холодно закончил я. «Я подумаю над твоим ценным предложением». И я впервые стал прикидывать, а и вправду не уйти ли мне. Все, что мог, я уже сделал. Мой ротоновый генератор останется Кондрату памятью о том, что нет причин жаловаться на мое нерадение. Вероятно, эти мысли и неусмиряемая обида и стали причиной окончательного разрыва. Кондрат задумал какие-то новые опыты. Он влезал на установку, прилаживал к фарфоровому шару ящички и сосудики. Он не говорил, зачем это делает, я не спрашивал. Однажды я молча шел мимо установки, и сверху на меня свалился металлический цилиндрик. Я успел схватить его. Кондрат закричал с установки: «Не смей трогать его, он тебя не касается». «Именно касается», — огрызнулся я. «Если удар именовать простым касанием. А теперь погляжу, что содержится в этом подарке с высоты». Кондрат проворно сбежал вниз. «Запрещаю открывать цилиндр! Немедленно отдай!» Ему следовало все же говорить спокойней. «Не смей, запрещаю, отдай! Какие военные команды! Ты в меня швырнул чем-то тяжелым, теперь моя передача! Хватай!» И я кинул ему цилиндрик, как кидают меч. Кондрат отшатнулся, и цилиндрик угодил в щеку. Кондрат был чужд всем видам спорта и не понял, что я хотел превратить исполнение его приказа в подобие игры. Он решил, что я отвечаю ударом, и немедленно вздыбился. Он наступал на меня и орал. Он потерял контроль над своими словами. То, что он выкрикивал, было непереносимо слушать. Я впал в ярость и пригрозил: «Перестань. Плохо будет». «Не перестану. Все узнаешь, что думаю о тебе», — вопил он побелевшими губами. И я ударил его. Полновесная пощечина отбросила Кондрата к стене. И сейчас же он кинулся на меня. Дурачином он не был, ни физической силой, ни сноровкой не брал. Но нападение было так неожиданно и так неистово, что минуту-две Кондрат имел преимущество. Он схватил меня за шиворот, поддал коленом, потащил к выходу, хотел вытолкнуть наружу. Только у двери я справился с растерянностью. На этот раз он на ногах не устоял. Несколько секунд он лежал на полу, потом стал медленно подниматься. По лицу его текли слезы, он что-то бормотал. Я не стал вслушиваться. Я ненавидел его. И он понимал, что я его ненавижу. Я раздельно сказал, стараясь восстановить в себе спокойствие. Поговорили. Небольшая научная дискуссия. Успешно разрешена трудная познавательная проблема. Гносеологическая, так кажется, называют такие проблемы. «Мартын, Мартын», — простонал он, — «что же мы сделали?» «Расходимся? Вот что сделали. Ты заставил уйти Адель и Эдуарда, а теперь и меня принудил. Ноги моей больше здесь не будет». И я рванул на себя входную дверь. Надо было зайти в свой кабинет, что-то прибрать, что-то забрать. Не умом, мстительным чувством я понимал, что, уходя вот так, все бросив, от всего в лаборатории отрекаясь, я наношу Кондрату пощечину обиднее первой. И в ту минуту мне было единственным утешением, что не просто ухожу, а больно оскорбляю Кондрата своим уходом. Я снял датчики мыслеграфа и швырнул их на стол. Третий день записи воспоминаний был тяжелее первых двух. Не знаю, как другие люди, а мне временами больнее заново переживать давно пережитое. Ибо там в прошлом нет завершенности, нет знания, что произойдет впоследствии, спустя годы, завтра, через минуту. Будущее темно. А сейчас, перед столом с датчиками мыслеграфа за ушами, я видел прошлое в его абсолютной законченности. Оно стало, и оно было, и его уже не переменить. И меня охватила боль от того, что в прошлом ничего не переменить. А так надо бы. Да знай я то, что знаю сегодня, разве я так вел бы себя в прошлом? Ладно, успокойся, — сказал я себе вслух. Завтра продолжим. Завтра будет легче. Воспоминания закончены, основа для анализа трагедии выстроена. Завтра приступлю к исследованию документов. Они прольют последний свет на причины гибели Кондрата.